Назизюкавшийся Слобинзон, прежде чем упасть, высказал замысловатый тост о роли своей временно выпитой кружки пива в мировой истории, а потом сообщил, что будь на то его воля, на месте жениха мог бы сидеть и он сам. «А вот это уж хрен», — буркнул Петр Никифорович, который вне рамок общения с творческой интеллигенцией исповедовал легкий бытовой антисемитизм. Когда гости лихо, так что дребезжало каждое стеклышко, отплясывали под уханье полупрофессионального ВИА, Ирка Фонарева подкралась и поведала молодым: «Тебе, Олежек, теперь можно». Сногсшибательную историю утраты невинности на заднем сиденье «Вольво». А ведь по Москве «Вольф» в ту пору разъезжала, ну, от силы полдюжины. «Кто? Ну скажи!» — затомилась Катя. «А ты мне на свадьбу платье свое одолжишь?» «На свадьбу? А ты как думала?» «Одолжу. И шляпу тоже. Ну?» Ирка зашептала ей на ухо, и по округлившимся Катиным глазам стало понятно, что такого феерического вранья даже она, уже ко всему привыкшая, от подруги не ожидала. Потом подбрёл освежённый холодным умыванием и избавившийся от желудочных излишков Слобинзон. Он долго, словно не узнавая, смотрел на Башмакова и, наконец, тяжко вымолвил: «Какого человека теряем?» Первая брачная ночь прошла на хорошо знакомом диване, но свелась в основном к прислушиванию. Спят ли Петр Никифорович с Зинаидой Ивановной? А также к тщетным попыткам любить друг друга беззвучно и бесскрипно. Пробудившись позаранку от сухости во рту, Башмаков услыхал негромкую беседу. «Что-то тихие у нас молодые», — удивлялась теща. «Да свадьба нашумелись, поросята», — отвечал тесть. Дашка родилась через 6 месяцев, как и положено. Из роддома Олег привез ее уже в двухкомнатную кооперативную квартиру на окраине Москвы, в Завьялове, где белые новостроевские башни от самой настоящей деревни отделял всего лишь засаженный капустой овраг. Подруливая на такси к дому, они встретили похоронную процессию. Селяне на полотенцах тащили к кладбищу открытый гроб. Голова нестарого еще покойника была чуть приподнята. Точно он потянулся губами к поднесенной ему рюмке. Женщины плакали, мужики нетрезво роптали. Мальчик лет 5, наверное, сын усопшего, держался за край гроба рукой, будто за край движущейся телеги. «Надо маме позвонить», — сказала Катя. «Зачем?» «Узнать, похороны — это к счастью или наоборот?» Когда начинающий папа Башмаков нес от такси к подъезду хлопающий глазами сверток, у него вдруг появилось предчувствие, что он вот сейчас его уронит. Даже какой-то подлый зуд в руках ощутился. Так иногда бывает, если переносишь безумно дорогую вещь, например, антикварную вазу. Но Олег, конечно, донес Дашку благополучно и положил на самую середину затянутой сеткой детской кроватки. Кровать вместе с прочей мебелью и утварью преподнес молодоженам Петр Никифорович. Родители Олега путем неимоверного напряжения всех материальных ресурсов подарили на новоселье всего-навсего холодильник «Север». Шумный и ненадежный агрегат, производивший больше снега, нежели холода. Вообще, тесть, несмотря на всю свою начитанность, оказался мужиком надежным и все правильно понимающим. Даже когда Олега выгнали из райкома и трудоустроили в Альдебаран, он, позлившись, потом вдруг посветлел и объявил, что мужчина должен заниматься наукой, а не бумажки туда-сюда носить или врать с трибуны. Хороший человек был Петр Никифорович, а умер от незаслуженной обиды.